что из-за этих слов Гуров жестом прервал журналиста. «Ты родом откуда? Москвич?» «Москвич», — растерялся Турин. «А родители?» «Я вас не понимаю. Родители родились в глубинке, сейчас живут и работают в Москве. Кто-нибудь из близкой родни вне Москвы сейчас проживает?» «Пока вы не объясните цель ваших вопросов, обязательно». Гуров сжал руку журналиста так сильно, что парень взвизгнул. «Тебе следует из Москвы срочно убраться. Придумай легенду. К примеру, серьезно заболела бабушка, живущая в дальней глухомань. Раз убили Ирину, могут убить и меня? Не могут, должны. Они не рассчитывали, что я так быстро доберусь до тебя. Им очень нужна телезвезда. Я никуда не уеду. И не будем об этом. Мои коллеги сейчас работают, а я сбегу из Москвы, потому что трус, недоумок, болтун...» Гуров посмотрел по сторонам. «Насколько я понимаю, нас еще не засекли. Но завтра с утра ты будешь уже под наблюдением. То ли они тебя сразу, то ли захотят еще раз поговорить. Неизвестно. Ты живешь один? С женой? Мы еще не зарегистрировались. Прекрасно. У тебя острый приступ радикулита, обмотайся платком, сиди дома. Жена пусть не выходит из квартиры. Пригласи друзей и найди объяснение. Позвони начальству, снимайся с эфира. В квартире все время должны быть люди. Сейчас они не полезут в квартиру устраивать бойню». Ровно в 18 Гуров вошел в свой кабинет. Дверь отпер Кричко. Парень оставил рапорт, отправился к зубному врачу. Гуров прочитал рапорт Ермакова. Борис Галей третьи сутки дома не появляется. Ему никто не звонил. К младшему заходят соседи, да выпивоки из закрутки. «У нас барахлил телефон. Пришлось вызвать мастера. Он исправил шнур, сказал, можете жить спокойно». Кричко взглянул вопросительно. «Докладывай», — махнул рукой Гур. «Все едино, не можем же мы из сортира не вылезать». Встреча прошла нормально, парень держался уверенно, сказал, что знает меня. На твой вопрос ответил с юмором, мол, стреляет отвратительно, а человека из 5 метров не попадет. В конце разговора сообщил, что лишь казарные солдаты крайне недовольны жизнью. Посылает все начальство по известным адресам. Чуть ли не половина личного состава взяла бюллетень. «Что у тебя?» «Позвони Петру. Знай, примет нас или подождать?» Кричко просьба явно не понравилась, однако подвинул аппарат, соединился с начальством. «Господин генерал, господин полковник Гуров спрашивает разрешение зайти». Кричко выслушал ответ, подмигнул Гурову. «Вы, как всегда, правы, господин генерал, только не в цирк, ни на эстраду в условиях нынешней конкуренции меня не возьмут. Я, конечно, передам, только, боюсь, они нас не услышат. Нет, телесно они присутствуют. Разум их отбыл». «Понял». Кричко положил трубку. Велено прибыть минут через 20. «Станислав, тебе не надоело поясничать?» «Надоело. Только ежели я это дело брошу, вскоре попаду в дурдом. У меня же нет таких нервов, как у некоторых. У них тоже плохо, Станислав. Я утром на секунду вожжи бросил, Петр тут же объявил, но недоволен». «Так и сказал?» — Кричко возмутился. «Первый же черепите я ему генеральскую морду набью». «Ты полагаешь, Петр из цельного железа скрой?» «Порой думаешь, ну так плохо, хуже не бывает. А время откапает, убеждаешься, бывает и хуже. Горов закурил и резко сменил тему разговора.